Глава 89. Всесторонний успех. С невероятной скоростью Льер поднял свой меч над головой, замахнувшись для удара, и тут же послышался скрежет железа. Меч и копье столкнулись, однако почти моментально последовал второй удар. И снова копье успело принять на себя атаку. Льер сразу же сделал полшага в сторону и нанес третий удар, секущий сбоку. Однако реакция Пан Цзя оказалась достаточно быстрой, и он отразил удар с помощью своего щита. Уголки рта Льера приподнялись в холодной усмешке. Случись такое раньше, он бы сейчас отскочил в сторону, но не в этот раз. Он знал, ради чего здесь собрались преподаватели, и он собирался показать им то, что они жаждали увидеть. И... горизонтальный удар – стиль плывущего меча! Уверенный в своих силах и выносливости, Пан Цзя к этому моменту оказался вынужден отступить на два шага. На лице Ло Фея по-прежнему играла хитрая улыбка. Джан Шэнь же был немного удивлен увиденным. Раньше он бы точно решил, что противник – просто лузер. Но сейчас ему хватало навыков, чтобы понять гораздо больше. Льер заранее рассчитал возможную реакцию своего оппонента и поэтому выбрал идеальный момент для нападения. Так что соперник не смог показать и половину своих способностей. Меч Льера настиг свою цель. Бам! Тиран снова сделал шаг назад. Земной мех принадлежал к маневренному классу, поэтому, следуя вплотную за мечом, удар за ударом он стал напирать на противника. Абиданцу только и оставалось, что выставлять свой щит для защиты, отступая шаг за шагом. Бам! Бам! Бам! Льер непрерывно атаковал, все время используя лишь горизонтальные удары, и хотя у его серии атак не было определенного ритма, он всегда целился в одну и ту же точку. Создавалось ощущение, что это работа не меха, а настоящего мечника. Пан Цзя злился так сильно, что казалось, сейчас кровь хлынет из всех отверстий его головы. Он уже еле сдерживал свой гнев, но контратаковать было слишком рискованно. Одна ошибка, и противник сможет нанести непоправимый ущерб его меху. Тем не менее, абиданцы все же не зря считались поистине ужасающими солдатами. Они, подобно ядовитой змее, были невероятно терпеливы. Поэтому сейчас все зависело лишь от того, сколько выдержит в таком ритме этот землянин. Пан Цзя был готов подождать. Бам! Как Пан Цзя и ожидал, во время очередной атаки он вовремя приложил всю силу, чтобы отразить удар ураганного мечника, и противник замешкался, вследствие чего ему удалось отдалиться на приличную дистанцию. Только вот в этот момент в кабине раздалось оповещение, сигнализирующее о сильном повреждении его большого щита. Пан Цзя почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Этот малый намеренно дал ему отойти. Если бы он продолжил еще немного, то поединок был бы уже закончен. Одной рукой придерживая щит, другой копье, Пан Цзя был серьезен как никогда. Однако ураганный мечник напротив держал меч острием вниз, будто вовсе не собираясь защищаться. Сэй Юаньхао ужасно завидовал Льеру. В таких условиях этому придурку еще и хватает наглости пускать пыль в глаза. Сейчас он полностью был на стороне Пан Цзя. Как жаль, что абиданца не вышла с первого удара его копья лишить Льера малейшей надежды. Но студенты желтых классов Северного сектора ликовали и аплодировали. Их сектор остро нуждался в герое, благодаря которому они могли бы победить на ставках. Если же их товарищи так и продолжат проигрывать, то ребята рисковали остаться без штанов. Пан Цзя, являясь абиданцем, как никто другой понимал опасность боевых искусств, потому что у него на родине некоторые кланы обладали настолько пугающей силой, что выходцам из этих кланов ни в коем случае нельзя было давать действовать в свое удовольствие. Сражаясь с такими людьми, следовало стараться блокировать все их движения, не давая им возможности в полной мере показать себя. Тем не менее, у него и раньше не было мысли о том, чтобы поиздеваться над новенькими. Сталкиваясь с соперником на поле боя, нужно использовать лучшие приемы, чтобы победить его. Вот и все. Тиран загромыхал, и одновременно с этим вокруг меха стали появляться какие-то блестящие осколки, которые в бешеном танце закружились вокруг. Это и была их способность Пан Цзя. Предсмертный танец клинков. Разорванное в клочья пространство представляло собой смертельную западню. Тот, кто рискнет приблизиться к нему, будет рисковать своей жизнью. Джан Шэнь понимал это как никто другой. Любой, кто попытается войти в разорванное пространство, мертвец. Можно было сказать, что это способность X, заклятый враг для любого, кто опирается в сражении на свое боевое искусство. Более того, этот прием представляет собой нападение и защиту в одном лице. Благодаря подавляющей силе тирана, противника не расплющит, а наоборот, он будет измельчен на мелкие кусочки из-за огромного количества ударов острыми осколками. Тиран уже взмыл в воздух с помощью своей ракеты, а Лиер все медлил. Неужели он решил сдаться без боя? Такого рода X-способность невозможно отразить с помощью энергетического щита. Наличие такой силы и позволило Паньзя достигнуть первого черного класса западного сектора. Когда тиран достиг своей максимальной высоты, ураганный мечник неожиданно взмыл в воздух. Это сила стихии воздуха! Это то, чему Лиер научился в Высшей Академии X. Наблюдавший за противостоянием преподаватель пяти стихий одобрительно закивал головой. Из-за особого сплава ураганный мечник очень подходил для обладателя X-способности стихии воздуха, однако только Лиеру было под силу использовать подобный прием. Остальная же публика замерла в недоумении. Этот землянин что, решил проиграть, покончив с собой? Когда двое мехов оказались рядом, послышался оглушающий грохот. Если прислушаться, можно было разобрать в этом звуке скрежет металла. Все небо затянуло потоком искр. Бах! Наконец что-то упало. Это был ураганный мечник. Он приземлился, все так же держа в руках свой длинный меч. А что касается его противника, следом на землю попадало и огромное количество обломков. Это было все, что от него осталось. Лиер победил! Судя по всему, только некоторые наставники, присутствовавшие среди зрителей, были уверены в том, что эта битва закончится таким образом. Остальные же до сих пор не верили своим глазам. Пространственные X-способности принадлежат к одному из самых труднообъяснимых типов способностей. Особенно такой тип, которым обладал Паньзя. Шанс выиграть у него мог быть только у того, кто сможет подавить его способность своей. Иначе как по-другому существовать в расщепленном пространстве? На замедленной съемке тиран Паньзя действительно выглядел чудовищно. Разорванное в клочья пространство вокруг меха и в самом деле было способно привести в тупик любого соперника, а копье в руках тирана должно было перекрыть пути к отступлению, вплоть до того, что в подходящий момент лишить жизни. Но даже если бы тиран лишился своего копья, у него все еще оставался щит. Лиер же решился на прямую атаку. В мгновение ока он занес меч высоко над головой, и его мех словно ракета устремился в небо. В этот момент только острый глаз мог бы заметить воздушный поток, который опоясывал ураганного мечника со всех сторон. Это и было объяснением такого мощного первого удара. Однако что же все таки пробило X-способность Паньзя? В тот момент, когда ураганный мечник нанес первый удар своему противнику, произошло странное явление. Способность X-Паньзя, подобно снежинке, растаяла на глазах. Возможно, это произошло из-за смутных переживаний, таившихся на сердце у Паньзя. Но одно было наверняка. Обиданец никогда еще прежде не сталкивался с такой ситуацией. Лиер с одного удара пробил не только способность X соперника. Теперь уже было очевидно, если бы Паньзя не решился на эту атаку и продолжил бы сражаться на земле, результат оказался бы ровно таким же. Вместе с его способностью Лиер своим ударом раздробил его большой щит. В тот момент Джан Шань стал считать про себя, сколько всего ударов было нанесено. 37! Вот ведь псих! Джан Шань всегда относился к Лиеру как к слабаку. Но кто бы мог предположить, что этот придурок? Возможно, услышав, что про себя бормочет Джан Шань, Ло Фэй весело добавил. «Вообще-то 39!» Джан Шань находился в замешательстве. Было неважно, сколько всего ударов нанес Лиер, гораздо важнее была способность Лиера. Мало кто понимал, каким же типом обладает этот малый. Когда он победил Абиданса во время IG, никто особо не задумался об этом. В конце концов, он же сражался не с Оливейдусом. Но оказывается, стоило. Эта битва стала своего рода подъемом на один уровень для Северного Сектора, и преподаватели были несказанно рады такому итогу. Про черный ранг речи уже не шло, но то, что в их секторе учился подобный талант на желтом ранге, значило гораздо больше. Конечно же, если бы Лиер зашел чуть дальше в развитии своей способности, было бы еще лучше. Но даже так, сейчас перед ним открывались очень широкие возможности. В конце концов, единственный, кто сможет создать ему проблему, это человек, намного превосходящий его по уровню способности X. Но в пятом дивизионе нет никого из четверки мастеров. Поэтому Лиер, скорее всего, сможет пройти отборочные, а это точно поднимет боевой дух остальных учащихся из северного сектора. Лиер вышел из тренировочной кабины с улыбкой на лице, а потом он специально подошел поближе к трибунам, чтобы выразить свое почтение поддерживающим его преподавателям и студентам. До этого никто из участников не совершал подобных поступков, и, глядя на скромную улыбку на лице Лиера, Джан Шан не смог выдавить из себя ничего, кроме кислой мины. Вот ведь лицемер, что он опять задумал? На самом деле все молодые люди, участвующие в этих соревнованиях, были очень заносчивы, вне зависимости от классов, в которых они числились. Поэтому скромность и смирение Лиера доставили огромное удовольствие публике, аплодисменты становились все громче, преподаватели также были довольны. Лиер являлся тем студентом, которого хотелось учить. «Толстяк, ты куда?» – спросил Джан Шань. «Я следующий», – горько усмехнувшись, отозвался Ло Фэй. Его печаль не нуждалась в объяснении. Он уже прошел во второй тур, а им все еще были недовольны. Джан Шань улыбнулся. «Удачи!» У него не было желания смотреть на его поединок, он знал, что уровень Ло Фэя практически такой же, как у него самого. И то, что толстяку удалось прорваться во второй раунд, было само по себе удивительно. Однако не стоило надеяться на что-то большее. Хотя, с другой стороны, отчаиваться тоже не следовало. Лучше постараться сделать все возможное. На самом деле ему очень импонировал Лиер в этом плане. Этому парню хватает духу соперничать с Ван Дженом, когда это бессмысленно. Лиер проигрывал даже в характере. Единственное, что он и в самом деле мог делать лучше Ван Джена, так это плести интриги. Джан Шан не был глупцом, и благодаря своему высокому IQ он с легкостью мог вычислить намерения Лиера. Именно поэтому он думал, что Ло Фэй, способный выжить рядом с таким человеком, по-настоящему удивителен. И вот именно этот удивительный парень через 5 минут после начала боя вдребезги разнес своего противника и прорвался в следующий тур. Джан Шань послал ему по скайлинку сообщение с несколькими знаками вопроса, на что толстяк был краток. И ему просто повезло, у соперника сегодня несварение желудка. Прочитав ответ, Джан Шань вытаращил глаза. «Этот толстяк не так-то и прост. Они с Лиером и правда подходят друг к другу. Сам же он почувствовал себя лягушкой, которая смотрит на мир со дна колодца. Не стоит делать поспешных выводов». Джан Шань тяжело вздохнул и рассказал обо всем этом своему другу. Ван Джен нисколько не удивился победе толстяка. Было еще довольно рано говорить о подъеме Солнечной системы, однако то, что у молодого поколения имелись все шансы, было вполне очевидно.